Буду говорить об откровениях. Естественно, год Божьих откровений, да, и все мои мысли вот в эту сторону, все, что я слушаю, все, что я читаю, оно как бы прорабатывает эту тему, и, естественно, Господь что-то дает, какие-то мысли, какие-то размышления. Будем касаться разных вопросов, но я хотел бы провести параллель или проложить мостик между проповедью, которая была у нас от пастора Лены о мудрости Божией. Помните, да, 2 недели назад она была. И сегодняшняя тема. Прошлое воскресенье была совершенно другая проповедь, да, была проповедь на случай праздника Пурим. Сейчас мы возвращаемся к нашей теме, и я хочу, чтобы вы понимали, Господь развивает одну и ту же тему через разные каналы, разные сосуды, и с разных сторон говорит примерно об одном и том же. Я хочу показать вам место Писания, которое я всю неделю вспоминал, часто вспоминал, вот, и которое вертелось у меня... Очки, да, правильно, спасибо. В памяти мне хотелось с вами поделиться им, когда мы говорили о мудрости. Брат Сережа, Псалом 18, стих 8. Здорово, да, когда нет необходимости шуршать Библией, можно все увидеть. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Вот вторая часть сегодня, это вот то, о чем я и хочу говорить. Через откровение Господь дает простому человеку мудрость, умудряет. Мы говорили о том, что мудрость – это здорово, это хорошо, и мы закончили тем, что Божья мудрость – это не мудрость этого мира, это не мудрость просто человеческая, основанная на опыте, на каких-то навыках, на информированности какого-то человека, на каких-то личных данных этого человека. Нет, Божья мудрость – это мудрость совершенно другого порядка. В результате откровения Господь дает нам понимание, как нам действовать в ситуации, которую мы никак не можем ни просчитать, ни проконтролировать, ни сами разрешить. Вот. Только в этом случае действует откровение. Там, где ты можешь справиться сам, своими силами, опытом, знаниями, да, даже с помощью кого-то, кого-то пригласить, с кем-то посоветоваться, то, как правило, здесь откровения не приходят. Они приходят заведомо туда, где человек не способен понимать, что делать в конкретной ситуации. Конечно, поле действия откровений Божьих, оно обширно. Господь открывает самые разные вещи, но сегодня я хочу остановиться на прикладных откровениях, на откровениях, которые приходят в тот момент, когда нам нужно понять, что нам делать, как себя вести в той или иной ситуации. И, слава Богу, у нас есть много примеров в самых разных областях жизни, и Библия о них говорит, и мы сами имеем опыт и свидетельство того, как мысль или слово, или образ, которое приходит от Бога в любой форме, либо лично мы услышали в молитве, или не в молитве, идя по улице, или в Библии мы читали, оно вот как сегодня звучало, выпрыгнуло на меня в этот момент это слово, ожило для меня, и оно заиграло разными красками, совершенно неожиданно. Либо мы получаем через другого человека откровение, либо дары Святого Духа активируются в церкви, и раз мы получаем ответ. То есть Господь настолько свободен в выборе каналов передачи откровения, что мы можем в этом даже потеряться. И проблема в том, что мы, конечно, привыкаем к тому, что Бог действует определенным образом, понятным нам и привычным нам. Вот Он так в моей жизни действует, и я в следующий раз ожидаю откровения именно так же. И в этом ошибка. Потому что так мы можем проморгать и пропустить Божье откровение, которое приходит через другой канал. Просто через другой канал. У нас будет возможность конкретно и отдельно обсудить разные каналы, с помощью которых Господь передает нам мудрость. Вот. Как я их перечислил, да, это мудрость непосредственно от Бога, от Бога к человеку, который нуждается. Это мудрость через слово читаемое. Это мудрость через откровение, через дары Святого Духа. И это мудрость через обстоятельства, когда Господь просто в обстоятельствах нам говорит. Через, скажем, как сегодня звучало, открытые двери, закрытые двери. Это тоже способ передачи откровения о Боге нам. И они все очень интересны. И наверняка каждый из нас сталкивался в той или иной мере со всеми этими каналами, как приходило откровение. Поэтому нам действительно будет интересно об этом поговорить. Но сегодня мы просто делаем обзор в самом общем смысле. Я просто хочу показать место откровения. Место, когда ситуация без откровения не решается. И когда мы не можем сами ничего сделать. Бог вмешивается, и Бог открывается каким-то образом суверенно, потому что Он любит нас, и Он хочет нам помочь. В Библии есть много примеров того, как это делает Бог. И как люди получают откровение. И самые разные. Пророки получают его в молитве, через сны, через видение. Мы видим множество примеров, когда Бог им открывается, и это дает им совершенно другой взгляд. Совершенно другое понимание, что им делать, что им говорить и как себя вести. Мы разбирали с вами ситуацию получения откровения при рождении Иисуса Христа. Помните, да, интересный такой обзор был, когда мы смотрели, как Господь через разных людей давал понимание, что им делать для того, чтобы вот Иисус мог родиться именно в той семье, где было нужно, безопасно, чтобы он выжил, избежал гонений или истребления младенца в Вифлееме. Ну, интересно. Все это было. Поэтому подобных историй много. Сегодня сестра Марина упоминала такое откровение о одном из пророков, да, когда Бог обратился к женщине, которой угрожал голод и голодная смерть. Он сказал: собери сосуды. А нет, это не сосуды, это другое откровение, да. Просто масло не будет. Да-да-да. Что у тебя есть? Он спросил, да, что у тебя есть? Она сказала: немного масла и немного муки. Вот. Да, да. И когда пророк сказал: испеки сначала для меня из последнего и последней муки лепешку, посмотри, что будет. Да? И женщина поверила. И по вере мы знаем, что Господь умножил и масло, и муку, и они пережили вот этот голод. Подобных историй я слышал много. И, ну, это работает, когда Господь говорит. Это не работает, когда хотим мы. Вот. Я знаю истории о том, как машины ехали без бензина. Я знаю историю о том, как машины заправляли водой, и по вере они становились бензином. Пастор Шарлотт рассказывал, что она заправляла машину Кока-Колой. Это было единственное, что у нее было с собой на долгой дороге где-то. И у нее не было выхода, больше ничего не было. Она ехала куда-то служить, и у нее было несколько бутылок Кока-Колы. И она залила в бак эту Кока-Колу. Я не автомобилист, я не знаю, что там вообще по законам физики должно произойти, но явно от Кока-Колы машина не должна ехать. И характерно, что она доехала до первой заправки. До первой же заправки. И там заглохла. Все. Больше от Кока-Колы машина не заводилась. Она пробовала в качестве эксперимента, да? Но это вот по поводу того, может ли человек ходить по воде. Да. Вот без этого «если» никак. То есть без откровения, да, не может человек ходить по воде. Даже не пытать. Не, можете попытаться, где мелко. Только где мелко, хорошо? Меры безопасности. Или там всякие плавсредства приготовьте на всякий случай. Вот. Но если сказал Господь, все, пожалуйста. Если рыба не клюет, Господь скажет, закинь удочку в другом месте, и она клюнет. И там ты не будешь знать, куда девать эту рыбу. Мы это читаем. И это не просто мудрость рыбака, опытного человека, который скажет, ну, сегодня не тот день, или там неприкормленное место, или не та снасть, или еще там что-то. Это мудрость человеческая. Понятно, да? Это опыт. Есть искушенные люди, которые умеют это делать. Это хорошо. Но есть времена, когда Господь говорит, допустим, Петру, закинь удочку, нет, удочку, закинь в реку, и первая рыба, которую ты поймаешь, да, у нее во рту будет монета для того, чтобы заплатить налог. Понимаете? Иисус не из кармана достал монету и не дал Петру, да, он хотел, чтобы тот проявил веру и понимание, как Господь может решать наши проблемы, ну, в разных ситуациях, да? Где там? Там пришли сборщики налогов. Да. Что ты хочешь сказать всем? Что нужда. Нужда. И опять же, в разных нуждах Господь отвечает по-разному. И больше в Библии нет ситуации, когда вот таким образом можно было обогатиться человеку. Идти на речку и ловить рыбу, и из у нее изо рта доставать бриллианты. Понимаете? Если бы это было так, то мы бы все с вами стали рыбаками. И это была бы наша главная профессия в церкви. Но хочешь денег, вон, иди на озеро, закинул, поймал, вот и все. Да, 30, 60 и 100. Вот. Я просто говорю, что откровение очень избирательно, и оно суверенно. Бог не подчиняется нашим представлениям. Мы должны подчиняться Его правилам. Он диктует правила. И Он не всегда нам объясняет, почему Он делает так, а не иначе. И вот с откровениями все довольно сложно в этом вопросе. Потому что инициатива всегда принадлежит Богу, не нам. От нас требуется открытое сердце. От нас требуется вера. От нас требуется обращение к Богу. Господь, я ожидаю от Тебя, я доверяю только Тебе. И это все. Но, как я сказал, это необходимое условие, но недостаточное. Достаточно будет тогда, когда Господь скажет, ну хорошо, совпало у нас сегодня. И твоя вера, и твое желание, и твоя нужда, и у меня настроение хорошее, я тебе расскажу, что тебе делать. Ну я шучу, у него не бывает нехорошего настроения, но по каким-то причинам он не всегда отвечает так, как мы хотим. И по каким-то причинам он вообще не отвечает, как нам кажется. И как мы сегодня уже говорили, откровение мы получаем как через ответ Бога, так и через отсутствие ответа Бога. Откровение. Кто приведет в Библии яркий пример того, как отсутствие ответа Бога привело к большому откровению? Божье молчание. Вопрос интересный, но, естественно, я подготовился заранее. Что? Даниил молился долго, 3 недели, да, он молился, и Господь ему дал через пост ответ. Ну, да, но я имею в виду другую и более яркую историю. А? Авраам молился? О чем? Да нет, такого не было. Ну, то есть, я имею в виду другую, конечно, историю. А? Кто? Аввакум? Вот. И тогда я буду верить, да, тогда буду радоваться. Здесь говорится о том, что вера нам требуется даже тогда, когда Бог не отвечает, так, как мы хотим. Да, но опять же, я имею в виду другую историю, а именно историю Иова, праведника. Это был человек, которому Бог ничего не говорил. Иов нуждался. Иов молился, Иов делал все, что он делал раньше, и раньше небо было открыто, и Бог ему что-то показывал и объяснял, и вера его была тверда, а тут пришли беды, Иов оказался совершенно раздавлен, он совершенно не мог понять, почему это пришло. То, что мы читаем в книге Иова, Иов этого не знал. Он не знал, что приходил дьявол к Богу, и там был разговор, и что Господь ему позволил испытать Иова, но Бог же не предупредил Иова, что Иов, приготовься, придет сатана, и там, ты, пожалуйста, покажи класс, покажи, как настоящий верующий должен себя вести в такое время. Хорошо бы, чтобы Господь нас вот так предупреждал, но часто вот он не предупреждает, потому что если мы живем с Богом, то на самом деле мы готовы к любой беде, если мы живем с Богом каждый день. Да, наша вера, может быть, никогда не вырастала до больших масштабов, потому что не было нужды. Но когда приходит нужда, а ты знаешь, как действует вера, то и во время бедствия твоя вера просто вырастет. Столько, сколько нужно. Так должно быть и так задумано, иначе Господь бы всех нас предупреждал заранее. Ну, как Иисус сказал, невозможно не прийти искушению. Помните, да? Искушение приходит всегда. Ему невозможно не прийти. И мы должны быть к этому готовы, насколько это возможно, быть готовым к этому. Потому что мы не знаем, какое, какого размера, на какие жертвы нам нужно будет пойти, ну и так далее. Какую цену заплатить. Поэтому, конечно, есть люди, которые не готовы, которые боятся, которые убегают, которые просто отстраняются от отношений, от близких отношений с Богом, потому что их пугает вот такая судьба и такая воля Божья. Может испугаться. Любой человек, тот, кто... Вот. И в плане Иова откровением было именно молчание Бога. Долгое время, месяцы. Я не знаю сколько, Библия не говорит, но много месяцев продолжалась вот эта ситуация. Когда человек болел, когда он все потерял, когда никакой надежды нет, когда Бога нет, не слышно, не видно, Библия не написана, пастора нету, посовет пророка рядом нету, никто не откроет, а даже если бы и были, тоже ничего бы сказать не могли, потому что у Господа был план, определенный план. И откровение Иов получил не тогда, когда Бог с ним заговорил, а до того. Уже в самом конце, когда его терпение полностью кончалось, и его понимание было исчерпано всякое, он именно тогда сказал: «А я знаю, что Искупитель мой жив, и что я в своей плоти сам моими глазами увижу его». Это было еще до того, как Бог открылся и заговорил с ним. Имейте, пожалуйста, это в виду. Господь знает, что без откровения свыше народ не обуздан. Господь знает нашу нужду в откровении. И Господь знает пределы наших возможностей, нашего знания, наших стараний, нашего изучения или исследования какого-то предмета. Для откровения всегда найдется место в жизни. Всегда. Поэтому то, каким образом Господь передает нам свою мудрость, это и является предметом нашего разговора. Это происходит через откровение. Бог открывает нам то, что мы заведомо знать никак не могли. Вспомните ситуацию с пророком Елисеем. Пророческая школа, они там строили что-то, и у кого-то в воду упал топор. Помните, да? И Елисей очень странные вещи делает. Он говорит, он ничего не говорит, он взял кусок дерева, бросил в воду, и топор всплыл, как к магниту примагнитился к этому дереву и тут вытащил его. Законам физики это не подчиняется. Так не бывает, да? И, ну, может быть, и были и другие какие-то способы достать этот топор, там, водолазом вызвать, там, из Иерусалима или из Самарии, где они там ближе были, чтобы они там поискали. Но вы понимаете, да, есть большая разница, чтобы найти иголку в стогу сена, можно прочесать всю, весь стог, и так его и не найти, а Господь может тебя точно повести и показать, вот оно здесь. Понимаете разницу? Вот как действует откровение. Так действует откровение. У меня создается впечатление, что Господь нарочно нас запутывает, не давая нам привычных схем и правил. И каждый раз в аналогичной нужде мы одинаково зависимы от Божьих откровений, от того, что Он откроет нам. Мы не можем его упросить, мы не можем его вынудить, мы не можем его впечатлить нашими постами, молитвами. Иногда сам пост является откровением, когда Бог говорит: постись. Сей род изгоняется не иначе, кроме как молитвой и постом. Да? И бывают посты вынужденные, когда мы просто хотим откровения, мы его ищем: Господь, я вхожу в пост, чтобы ты мне открыл что-то. И я входил в пост по таким причинам. Кто из вас имеет опыт подобный? Мне нужен был ответ от Бога, я вошел в пост. Да, для этого. И у меня были варианты, когда Господь не отвечал ничего, как я ожидал. Но никогда не было случая, чтобы он вообще не отвечал. Он отвечал, но по-другому. И с другой стороны заходил, выходил на ту ситуацию, о которой я молился. Это не всегда происходит так быстро, как мы хотим. Это не всегда происходит так легко. Очень важный момент, который мы часто не учитываем. Нам кажется, что для получения какого-то ответа от Бога нам нужно вот пойти на какую-то жертву, но эта жертва должна быть одноразовой. То есть я готов отдать там все, что у меня есть, но получить сразу же, вот тут же, такой вот ответ, как я хочу. На это мы часто готовы пойти. Но когда ситуация затягивается на месяцы, на годы, ничего не меняется, а тебе нужно продолжать верить, тебе нужно продолжать решаться, доверять Богу и стоять на тех обетованиях, которые еще не осуществились, и вспоминать те пророчества, которые еще не исполнились в твоей жизни, это требует нечто большего, чем просто принести единовременную жертву. Понимаете меня, да? Авраам, который ждет рождения сына. Сколько лет? Да? Сколько лет? 25 лет. Да, он уже и так, и сяк. Ну, вы знаете, да, как он пытался решить ситуацию, помочь Богу, да, не получается. И Господь ему не говорил, сколько ему надо ждать. Понимаете, он просто говорил: Авраам, все под контролем, все будет. От Сары родится сын. Когда я скажу, тогда и родится. Вот и все. И тут человеческие глаза и человеческие мнения, они, конечно, играют плохую роль, плохую службу. Авраам смотрел на Сару, и он видел, что она не молодеет. Смотрел в зеркало и, наверное, видел, что он тоже сдает. Сдает. Вот. И вот когда пришло, ну, полное понимание того, что без сверхъестественного вмешательства ничего не будет, вот тогда появился Господь на сцене. И не всегда так бывает, сразу скажу. Но бывает. И мы, опять же, должны в этом доверять Богу. Сегодня пастор Лена молилась. Очень важная молитва и для многих из нас, и для меня в том числе, о людях, которые ожидают и которые не понимают, почему закрыты двери. Да. И они испробовали разные методы, и уже стучали, и пытались открыть, и пытались обойти, а оно закрыто. Вот. И молитва была именно о том, чтобы мы доверяли Богу. Он знает, когда и как открыть перед нами дверь. Хоть в Турцию, хоть в Царство Небесное. Куда хочешь. Слава Богу. Вопрос доверия. Когда мы читаем Евангелие, мы видим множество историй о том, как Иисус исцелял людей, изгонял демонов из них. Да? Это большое место занимает в повествованиях всех четырех евангелистов. И удивляет, и не может не бросаться в глаза, то, что Иисус никогда не действовал по шаблону. Замечали вы? Обращали внимание на это? У него не было какого-то правила, как он всегда делает. Он делал это не по правилу. Каждый раз, как я понимаю, он действовал по откровению. Помните разные методы, которыми он пользовался? Давайте вспомните, помогите мне. Какие методы Иисус использовал для исцеления людей и для изгнания демонов? По одному, пожалуйста, что? Брение, да, то есть грязью, да, просто грязью с земли помазал глаза, да, или там уши, да, да. Кому-то, да, кому-то плюнул, инфекцию занес, коронавирус, человек исцелился, да, кому он плевал там, я не помню, на глаза плевал, да, на слепому плевал, а он плюнул на землю. Да, сделал грязь из этого, да, и такую антисептику нанес на глаза. Кошмар. Кошмар. Куда смотрела санэпидемстанция? Безобразие. Ну, вот так вот, да, парадокс. Еще, как он делал? Да, иногда простым прикосновением Иисус исцелял. Иногда без прикосновения, просто словом, да. Да, на расстоянии он бесам запрещал, да, изгонял их, не прикасаясь иногда к людям, да. Вот, иногда он возлагал руки на людей, наверное, это самое часто повторяющееся действие, да. Вот, была ситуация, по-моему, один раз, когда Иисус молился об исцелении. Обычно он никогда не молился, он просто исцелял. И это то, что меня удивляет, потому что мы, как правило, молимся. Мы, как правило, молимся. А Господь не молился, Он один раз, по-моему, молился только. Когда Ему дважды пришлось возлагать руки на человека, который не мог прозреть сразу. Помните, да, Ему пришлось возложить руки второй раз. И это место обычно богословы считают примером того, что исцеление не произошло сразу, нужна была молитва. И в это время Иисус помолился, потом возложил руки повторно. И тогда человек стал видеть ясно. Вот. Ну и, наверное, есть еще и другие ситуации, да, которые мы сейчас не вспомнили, но сам принцип, да, мы запомнили. Да. То есть каждый раз Иисус действовал непредсказуемо. И я думаю, мы понимаем, что Он это делал не просто для того, чтобы нас удивить, не для того, чтобы нас запутать. Не для того, чтобы сказать, ну, мы тут ничего не можем. А вот это, наверное, важно. Чтобы мы поняли, что в деле исцеления очень часто, будьте внимательны сейчас, к сожалению, нет тех людей, которые очень часто приходят с проблемами исцеления или вот озабочены тем, почему в церкви не действует исцеление. И предлагают разные схемы, разные откровения, которые где-то действуют. Открыть какие-то специальные служения, открыть специальные комнаты, где люди исцеляются, потому что где-то это вот работало. И вот они считают, что мы должны для этого что-то делать. Но моя мысль заключается в том, что ключевым вопросом в исцелении является откровение. Да, я знаю, что некоторые считают, что Бог уже даровал всем исцеление, и если ты рожден свыше, и Иисус омыл твои грехи кровью, то исцеление ты должен получать автоматически. Я знаю такое учение, я в нем тоже когда-то был наставлен, но потом я от него отказался. Я его пересмотрел полностью. И сегодня я верю, что каждый раз мы зависим от Бога, Ну, я верю, как Иисус-то делал. Вот. Господи, а как сейчас? А вообще, хочешь ли ты исцелять? Да, помните, да, еще такую вещь? Иисус не исцелял всех. Были времена, когда исцелялись все. Были собрания, где сила Божья сходила массово. А были ситуации, где исцелялся один из толпы. Помните, да, женщина с кровотечением. Толпа народу хотели прикоснуться к нему. Не написано, что все исцелились. Написано, что он отреагировал на прикосновение одного человека и сказал, что из меня сошла сила. Она не сошла на всех, она сошла на эту женщину, она исцелила ее. Ну и другие примеры, да, у исцеления больного у купальни Вифезда. Евангелие Иоанна, да, толпа людей, толпа нуждающихся, и приходит целитель с таким мощным даром. Нет, он не проводит там массовую евангелизацию или служение исцеления, нет, он приходит конкретно к одному человеку. Я слышал проповеди о том, что этот человек был особенным, что у него была вера там какая-то. Слышал проповеди, да. Но я не вижу в этой ситуации веры. Я вижу, что это просто было суверенное избрание Божье. Почему? Остается для меня загадкой. Он подошел к конкретному человеку, сказал, хочешь ли быть здоров, да? Тот говорит, ну, конечно, хочу, но я ж не могу прежде всех там залезть в воду, когда сходит ангел, да, и люди исцеляются в это время. Но он нашел причину, почему он не может. А Иисус ему дал понять, что тебе не нужен ангел, тебе не нужно ждать, когда забурлит вода, вот он, я пришел, все, встань и ходи, возьми постель. Что? Скажи. Давай я сначала скажу, что у меня по теме исцеления. По этой ситуации? Коротко, пожалуйста. Да. Вот я сейчас вспомнила, не один раз на это местописание попадало. Вот Иисус даже исцелил того человека, который даже после исцеления пошел иудеям или кому он там рассказывать об Иисусе. Иисус сказал, да, вот я точно не помню, он его исцелил и сказал, потом его иудеи или кто там, фарисеи спрашивали, кто исцелил, он говорит, я не знаю. Потом Иисус его встретил, говорит, не греши, чтобы тебе не было больше. И меня, знаете, что поразило, действительно поразило, он пошел, рассказал об Иисусе, он исцелил Господь того человека, я думаю, он наверняка знал, что он пойдет рассказывать об нем, что там и гонения на Иисуса начались. Господь, несмотря на человеческую природу, все равно исцеляет. А человек порой неблагодарен. Ну, порой, к сожалению. Правда, правда. Разумеется, разумеется, да, да. Мы знаем, что Иисус сотворил намного больше, чем записано, да, в Евангелиях. Об этом евангелист Иоанн говорит, что если бы все это записывать, да, в мире не хватило бы книг, чтобы все записать туда. Поэтому да, конечно. И имеется в виду, что Иисус продолжает исцелять, Он продолжает пользоваться этим, и Его по-прежнему нельзя втиснуть в какую-то схему. Меня очень вот затрагивает каждый раз, когда мы с вами оказываемся во власти какого-нибудь вот современного модного течения. А вот вы слышали, Иисус исцеляет вот таким вот образом. Ну, в какой-то конкретной церкви, как правило, это происходит, или у конкретного служителя, да, люди исцеляются, допустим, возложением платочков, там, молитвенных платочков, да. У кого-то это с помощью всегда поста, у Йонги Чо, например, у него пост, это было универсальное лекарство при всех болячках. И он всегда человеку больному говорил, ты постился? Нет, вон келья, вон свободная, вперед. Вот. И, как правило, у них так это работает. Это не значит, что это будет работать всегда. Я видел множество примеров, когда мы пытались повторять. Хантеры. Классный пример. У них была полностью разработана схема исцеления человека, вплоть до того, как правильно возлагать руки, что провозглашать, что говорить, какие места, какая последовательность. И у них это работало. Люди исцелялись. Они не шарлатаны. Хантеры – Божьи служители. У них огромное количество задокументированных исцелений. Но проблема в том, что когда в наши руки попала их прекрасная книга «Исцеление больных», она долгое время и вот до сих пор, может быть, у кого-то на полках дома стоит, вот, мы стали использовать эту книгу как методику, методичку по исцелению. Я так делал. Я тогда эти книги на вес золота в Харькове это еще было, да, я эту книгу кого-то брал, что-то распечатывал, и я ходил с этой книгой, чтобы она мне напоминала, как правильно молиться за больного человека. В чем тут проблема, друзья? Если бы Господу нужно было, чтобы мы всегда точно знали, как нам молиться за исцеление, Он бы оставил нам правило, простое правило. Возложи руки, скажи то-то, то-то, назови магические слова во имя Иисуса Христа, призови кровь Иисуса, ну, наши вот эти шаблонные вот вещи, которые мы всегда делаем, да, Он бы так и сказал, Он бы так и сделал, Он бы нас не запутывал, понимаете? Складывается впечатление, что Он нас путает нарочно, специально, сбивает с толку. На самом деле, Он учит нас одному важнейшему, основополагающему принципу взаимоотношений с Ним. Зависимость от Него. Не от правил, которые Он когда-то тебе рассказал, а прямо сегодня, прямо в данной ситуации приходить к Нему, смиряться и говорить: «Господь, мне нужен Твой ответ. Я не знаю, как мне поступить». Естественно, у нас есть определенные шаблоны, по которым мы действуем. Мы люди, мы привыкли к каким-то, ну, шаблонам. Да? В нашей профессиональной деятельности мы пользуемся шаблонами, правда? Вот Лена математик, да? У нее есть куча шаблонов, по которым она объясняет какие-то темы. Да, может быть, когда-то они были откровениями, но потом они стали шаблонами. И с помощью этого шаблона можно легко научить или объяснить какие-то вещи. Правильно? Вот, легко. Но не всегда, конечно, есть новации, есть какие-то новые вещи, которые приходят на уровне, опять же, откровения. Я по-другому не могу это назвать, когда Лена получает новое понимание того, как можно объяснить эту тему еще проще. Вот. И это тоже на уровне откровения. Поэтому шаблоны нужны. Правила нужны, принципы нужны, но все это будет всего лишь необходимым, но недостаточным условием из получения ответа. Потому что в чем проблема? Проблема в том, что когда мы имеем работающую формулу, нам не нужен сам Бог. Нам Он больше не нужен. У нас есть правило. Правило работает без Него. Вот. Поэтому Господь хочет, чтобы мы жили в такой тесной дружбе с Ним, в такой близости с Ним, чтобы каждый раз Он удивлял нас и показывал нам, как Он хочет прикоснуться к конкретному человеку, к конкретной нужде, как Он смотрит на ту или иную болезнь. И поэтому я ушел, вы, наверное, уже заметили за годы вот нашего совместного хождения с Иисусом, что я не использую шаблоны. Я, наоборот, от них стараюсь уходить. Когда мне говорят, вот шизофрения – это бесы, рак – это дух, страх – это дух, еще там что-то. То есть уже какие-то готовые шаблонные ответы. Да, когда-то я так думал, да, я ушел от этого. Каждый случай уникален. Каждая болезнь уникальна. И методы исцеления самые разные. Ну, возьмите истории целителей. Они вели себя иногда весьма экстравагантно, и этого нельзя ни в коем случае повторять. Смит Вигглсворт бил людей в живот или наносил им удары физические, болезненные, больных людей бил для исцеления. И когда его спрашивали, что ты делаешь, когда ты видел, чтобы Иисус бил, он говорит: я не бью человека, я бью сатану. Где он там видел сатану? Но он бил, да, и люди исцелялись. Так он мертвых даже вот таким образом, там, да, чуть ли не пинал ногами, они воскресали, вставали. Серьезно. Вы понимаете, да, такие вещи нельзя делать по шаблону. У Смита так работало, и у меня сработает. Ничего подобного. Ты – это ты, а Смит – это Смит. Сильно, да? Дорогие мои, Мы заканчиваем служение сейчас. Я хочу, чтобы у вас осталось это в памяти, в сердце. В интернете это можно найти. Свидетельство брата Рамиса. Зовут его Рамис. Слово жизни, Москва. Если захотите сохранить себе, опять же, благословенный интернет к вашим услугам. Пожалуйста, когда будете вспоминать, фокусируйте свое внимание на откровении. На то, что именно оно стало поворотной точкой в этом исцелении. Аминь. Дорогой Боже, я благодарен Тебе за то, что Ты любишь нас, за то, что у Тебя есть все необходимое для нашей жизни и благочестия, Господь. Если нам нужны чудеса, будут чудеса. Знамения будут знамения. Откровения будут откровения, Господь. Дай нам просто полностью доверяться Тебе и полагаться на Тебя, великий Царь. Да будет Тебе слава в наших жизнях. Мы все пройдем, мы все преодолеем, мы принесем Тебе плод, мы прославим Тебя, великий Бог. Ты достоин хвалы. Во имя Иисуса. Аминь. Благодати, братья и сестры. Счастливо.